Эрнест Сеттон Томпсон. Мустанг и находец. Часть первая. Джо Калон бросил седло в пыль, пустил лошадь на свободу и, звеня шпорами, вошел в дом. «Как насчет обеда?» — спросил он. «Через 17 минут», — отвечал повар, взглянув на часы и с важным видом начальника станции. Повар был всегда чрезвычайно точен на словах, но на деле не соблюдал никакой точности. «Ну, как дела в Перико?» — спросил у Джо его товарищ Скрат. «Превосходно», — ответил Джо. «Скот, по-видимому, хорош, телят много. Я видел табун мустангов, которые ходят на водопой к источнику антилопы. Есть там и пара жеребят. Один маленький, черненький, красавец. Прирожденный находец. Я гнался за ними около 2 миль, и он все время бежал впереди и ни разу не сбился с рыси. Я для забавы нарочно погнал лошадей, но так и не сбил его с иноходи». «А ты не хватил лишнего по пути?» — недоверчиво осведомился Скрат. «Уж ты бы помолчал, Скрат. Кто в прошлый раз на четвереньках ползал? Разве не ты?» «Обедать!» — крикнул повар, и разговор сразу прекратился. На следующий день ковбои перебрались на другое пастбище, и мустанги были позабыты. Через год скот снова пригнали в этот же уголок Нью-Мексико, и ковбои опять увидели табун мустангов. Черный жеребенок превратился уже в вороного конька на тонких стройных ногах с блестящими боками, и многие ковбои собственными глазами убедились в странной особенности мустанга. Он был в самом деле прирожденным иноходцем. Джо тоже находился тут, и ему тотчас же пришла в голову мысль, что не худо было бы поймать эту лошадку. Жителя восточных штатов такая мысль не удивила бы, но на западе, где лошади стоят дешево, никто не захочет возиться с диким мустангом. Поймать его нелегко, но даже если это удастся, он до конца останется диким животным, совершенно бесполезным и неукротимым. Многие скотоводы даже стреляют мустангов, так как мустанги не только портят пастбище, но подчасу уводят за собой домашних лошадей, которые быстро привыкают к дикой жизни и навсегда пропадают. Дикий Джо Калон превосходно знал лошадей и все их особенности. Он говорил: «Я никогда не видывал белой лошади, которая не была бы кроткой, или гнедой без норова, или караковой, если ее хорошо объездить, всегда будет толк, ну а вороная лошадь обязательно упряма, как осел, и зла, как бес. Дай ей когти, и она справится даже со львом». Итак, если мустанг — совершенно бесполезное животное, то вороной мустанг в 10 раз бесполезнее. И Скрат не видел никакого смысла в желании Джо обломать годовичка. Однако в этот год Джо так и не удалось ничего предпринять. Джо был простым пастухом, он получал $25 в месяц, и свободного времени у него было немного. Как и большинство его товарищей-ковбоев, он мечтал о том, что когда-нибудь купит ранчо и заведет собственное стадо. У него было свое тавро, зарегистрированное должным образом в Санта-Фе. Впрочем, пока его клеймо, зловещего вида решетка, красовалось только на боку одной старой коровы, составлявшей все его стадо. Однако в результате Джо получал законное право накладывать свое тавро на всякое неклейменное животное. Только когда Джо получал осенью расчет, он никак не мог удержаться от соблазна погулять в городе. Вот почему все его имущество по-прежнему состояло только из седла, постели и старой коровы. Но он не терял надежды, что ему удастся выкинуть какую-нибудь штуку, которая даст ему возможность сразу разбогатеть. Тут его осенила мысль, что вороной мустанг может принести ему счастье, и он стал выжидать удобного случая, чтобы завладеть им. Однако ковбои отправились дальше по канадской реке, а к осени вернулись в холмы Дон-Карлос, так что Джонни скоро увидел вновь мустанга и находца, хотя и слышал о нем частенько. Двухлетний вороной красавец был уже известен во всей округе. Источник антилопы находится на открытой равнине. Разливаясь, он превращается в маленькое озеро, окруженное осокой. Когда же вода спадает, Остается лишь большая полоса черного ила, на которой местами блестят белые пятна соли, а посередине, в углублении, стоит вода, чистая и пригодная для питья, хотя и не проточная. В этой местности на много миль кругом просто нет другого водопоя. Эта равнина, или прерия, как ее назвали бы дальше к северу, стала излюбленным пастбищем вороного жеребца, хотя она постоянно служила выгоном для коров и домашних лошадей. В основном тут паслись стада с клеймом, на котором перекрещивались буквы L и F. Управляющий Фостер, совладелец этого ранчо, был человек предприимчивый. Он считал, что если здесь развести улучшенные породы домашних животных, доходы повысятся. У него был уже десяток кобыл-полукровок. Высоких, хорошо сложенных, с глазами лани. Рядом с ними обыкновенные лохматые лошадки казались жалкими заморышами. Одна из этих красивых кобыл всегда оставалась в конюшне для работы, но 9 других, вскормив жеребят, обыкновенно разгуливали на свободе. Лошадь всегда умеет отыскать лучшее пастбище, и 9 кобыл легко нашли дорогу к источнику антилопы, который находился в 20 милях к югу от их ранчо. Когда позднее, летом, Фостер с товарищем отправился их разыскивать, он скоро увидел кобыл. Но при них находился черный, как уголь, жеребец, оберегавший их как хозяин. Он носился кругом, не давая им разбежаться, и вороная масть его резко отличалась от золотистой масти кобылиц. Кобылицы были кроткого нрава и, конечно, послушно потрусили бы домой, если бы вороной жеребец не пришел вдруг в ярость. Он словно заразил своей дикостью и кобылиц, и они умчались, оставив далеко за собой неуклюжих лошадок с ранчо. Это взбесило обоих всадников. Они схватили ружья, намереваясь застрелить проклятого жеребца. Но как стрелять, если 9 шансов против одного, что пуля попадет в кобылицу? Целый день прошел в бесплодных попытках. Мустанг и находец, это был он, не отпускал от себя своей семьи и вместе с нею скрылся среди южных песчаных холмов. Раздосадованные скотоводы отправились домой на своих измученных лошадках, поклявшись отомстить виновнику их неудачи. К несчастью, они отлично понимали, что кобылы, несомненно, скоро станут такими же дикими, как и сам жеребец. Большой вороной конь с черной гривой и блестящими зеленоватыми глазами самовластно распоряжался во всей округе и все увеличивал свою свиту, увлекая за собой кобылиц из разных мест, пока табун его не достиг численности, по крайней мере, 20 голов. Большинство кобылиц, следовавших за ним, были смирные, захудалые лошади, и среди них выделялись своим ростом те 9 породистых кобыл, которых вороной конь увел первыми. Табун этот охранялся так энергично и ревниво, что всякая кобыла, раз попавшая в него, могла уже считаться безвозвратно потерянной, и скотоводы очень скоро поняли, что мустанг, поселившийся в их области, приносит им слишком большой убыток. Часть вторая. Это случилось в декабре 1893 года. Я только что приехал в эти места и теперь отправился с попутным фургоном из ранчо на Пенья-Ветитосе к Канадской реке. Прощаясь со мной, Фостер сказал: «Смотрите, если вам представится случай, не промахнитесь и всадите пулю в этого проклятого мустанга». Так я впервые услышал про иноходца и только по пути узнал его историю от моего проводника, Бернса. Мне страстно захотелось увидеть этого знаменитого мустанга, и я был несколько разочарован, когда оказалось, что у источника антилопы, куда мы добрались на другой день, нет ни мустанга, ни его табуна. Однако, на следующий день, когда мы пересекли речку Аламоза и снова оказались на холмистой равнине, Джек Бернс, ехавший впереди, вдруг припал к шее своей лошади и, повернувшись ко мне, сказал: «Приготовьте ружье, вон жеребец». Я схватил ружье и поспешил вперед. Внизу, во враге, пасся табун лошадей, и сбоку от него стоял большой вороной мустанг. Он, вероятно, услыхал шум нашего приближения и насторожился. Он стоял, подняв голову и хвост, и раздувая ноздри. Мустанг показался мне образцом лошадиной красоты, самым благородным конем из всех когда-либо скакавших по степям, и одна мысль о том, что этот красавец может превратиться в кучу падали, была мне отвратительна. Джек убеждал меня стрелять скорее, но я медлил. Мой вспыльчивый спутник выбронил меня за медлительность, сердито буркнув: «Дайте мне ружье». Он схватил его, но я повернул ружье дулом вверх, и оно как бы нечаянно выстрелило. Табун встрепенулся. Вороной мустанг заржал, зафыркал и забегал вокруг табуна. Кобылицы сбились в кучу и умчались прочь в облаках пыли. Жеребец бежал то с одной, то с другой стороны табуна, внимательно следя, чтобы ни одна кобыла не отбилась от остальных. Я не сводил с него глаз, пока он не скрылся вдали, и, насколько я мог судить, он ни разу не сбился с аллюра. Джек, конечно, не жалел крепких выражений для меня, моего ружья и мустанга, а я восхищался его бранью и все же с радостью думал о красоте и силе вороного иноходца. Нет, я не стал бы портить его атласную шкуру из-за каких-то там уведенных кобыл. Часть третья. Существует несколько способов ловить диких лошадей. Один из них заключается в том, чтобы пулей задеть затылок лошади так, чтобы на миг оглушить ее, и тогда накинуть на нее лассо. Это называется смять лошадь. Ну да, я сотни раз видал, как лошади перешибали при этом хребет, но не видел до сих пор ни одного мустанга, который был бы смят, критически заметил Дикий Джо. Порой, если позволяют условия местности, табун загоняется в кораль. Имея в своем распоряжении хороших лошадей, можно иногда догнать табун, но самый простой способ, как это не покажется невероятным на первый взгляд, это уходить мустанга, то есть загнать его до изнеможения. Слава знаменитого жеребца, который никогда не сбивался с иноходи на галоп, все возрастала. О нем, о его быстроте, о его аллюре и выносливости рассказывали самые невероятные истории. Когда же старик Монгомери из ранчо «Треугольник» в присутствии свидетелей заявил в трактире Уэллса в Клейтоне, что даст $1000 за этого жеребца, надежно запертого в фургоне, если только, конечно, все эти рассказы не вранье, то с десяток молодых ковбоев загорелись с желанием попытать счастье. Как только кончится срок их договора с хозяевами, и они будут свободны. Дикий Джо решил опередить всех. Больше нельзя было терять времени. И хотя срок его службы еще не кончился, он провел всю ночь в приготовлениях к охоте. Он занял у приятелей денег, достаточных для того, чтобы снарядить экспедицию из 20 хороших верховых лошадей, кухонного фургона и запасов провизии на 2 недели для 3 человек. Для самого себя, своего товарища Чарли и повара. Они выехали из Клейтона с твердым намерением уходить чудесного, быстроногого иноходца. На 3-й день они добрались до источника антилопы, и так как приближался полдень, нисколько не удивились, увидев, что вороной иноходец спускается к водопою вместе со всем своим табуном. Джо спрятался и не показывался до тех пор, пока весь табун не напился, так как он знал, что лошадь, испытывающая жажду, всегда бежит лучше, нежели та, что отяжелела от выпитой воды. После этого Джо, выйдя из засады, спокойно поехал вперед. Когда до источника осталось около 0.5 мили, мустанг встревожился и тотчас погнал свой табун к юго-востоку на плоскогорье, поросшее кустами. Джо галопом помчался в том же направлении, пока снова не увидел табун. Затем вернулся и приказал повару, исполнявшему также обязанности кучера, ехать на юг, к реке Аламозу. Сам же он снова отправился к юго-востоку, следом за мустангами. Проехав 2 мили, он опять увидал табун. Пустив шагом свою лошадь, он подъехал так близко, что табун испугался и умчался к югу. Но Джо поскакал на перерез и через час снова встретил табун. Он незаметно приблизился к лошадям, и опять повторилось то же самое – новая тревога и новое бегство. Так прошел весь день. Мустанги описывали круги, постепенно продвигаясь к югу, и когда солнце уже спустилось к горизонту, они находились, как и рассчитывал Джо, вблизи реки Аламоза. Джо, спугнув их еще раз, свернул к фургону, а его товарищ, отдыхавший до тех пор, продолжал погоню на свежей лошади. После ужина фургон двинулся к верхнему броду, как было условлено раньше, и там Джо расположился на ночлег. Между тем Чарли следовал за табуном. Дикие лошади не убегали так далеко, как в начале, потому что их преследователь, по-видимому, не собирался нападать на них, и они мало-помалу привыкли к его присутствию. С наступлением сумерек находить их стало легче, так как в табуне была белая кобыла, выделявшаяся в темноте. К тому же ярко светил месяц, и Чарли, полагаясь на чутье своей лошади, предоставил ей выбирать дорогу и спокойно следовал за табуном, среди которого виднелась, как призрак, светлая кобыла. Наконец, все потонуло в ночной темноте. Тогда он слез с лошади, расседлал ее и оставил пастись. Сам же, завернувшись в одеяло, быстро заснул. Едва начало светать, Чарли был уже на ногах. Проехав не более полумили, он различил в полумраке белую кобылу, а затем и весь табун. Увидав его, иноходец громко заржал, и мустанги обратились в бегство. Но на первом же пригорке лошади остановились, чтобы посмотреть, кто это так упорно их преследует. Через мгновение мустанг, решив, вероятно, что он узнал уже все, что ему нужно, двинулся вперед, своей неутомимой, ровной иноходью, словно черный метеор, увлекая за собой весь табун. Лошади повернули к западу, и после нескольких повторений той же самой игры, бегства, погони, встречи и снова бегства, они добрались около полудня до крутого холма, некогда служившего индейцам сторожевой вышкой. Там их поджидал Джо. Длинная, тонкая струйка дыма дала знать Чарли, что он может передохнуть, и Чарли тотчас же дал ответный сигнал при помощи своего карманного зеркальца. Джо пустился в погоню на свежей лошади, а Чарли сел поесть и, отдохнув, отправился вверх по течению Аламозу. Весь следующий день Джо гнал мустангов, стараясь удерживать их на большой дуге, по хорде которой двигался фургон. Перед заходом солнца он подъехал к переправе, где его уже ждал Чарли со свежей лошадью и пищей. Джо продолжал эту неторопливую погоню весь вечер и даже часть ночи, так как табун, по-видимому, уже начал немного привыкать к присутствию безвредных незнакомцев, и следовать за ними стало проще. Кроме того, сказывалось и утомление. Пастбища с хорошей сочной травой остались далеко в стороне, и мустанги, конечно, не получали овса, как лошади преследователей. Давало себя чувствовать также и постоянное нервное напряжение. Оно лишало диких лошадей аппетита, однако усиливало жажду. Преследователи давали лошадям возможность пить много и часто. Напившейся лошади трудно бежать, ноги у нее становятся точно деревянные, и дыхание затрудняется. Джо поэтому почти и не поил свою лошадь. И он, и его конь были вполне свежи, когда, наконец, остановились на ночлег неподалеку от измученного табуна. На рассвете Джо легко отыскал мустангов. Вначале они пустились бежать, но скоро пошли шагом. Сражение, по-видимому, было уже почти выиграно, так как главная трудность такого преследования заключается в том, чтобы не терять из виду мустангов первые 2-3 дня, те дни, пока они еще не утомлены. Все утро Джон не упускал из виду табун и почти постоянно находился вблизи от него. Часов в 10 утра у горы Хозе его сменил Чарли. В этот день мустанги ушли от него вперед всего на четверть мили и передвигались уже далеко не с такой легкостью, как раньше. К вечеру Чарли пересел на свежую лошадь и продолжал погоню. На следующий день мустанги шли уже понурив головы, и несмотря на все усилия Воронова и находца, временами расстояние, отделявшее их от преследователей, сокращалось до 100 шагов. Четвертый и пятый дни прошли так же. Табун вновь приближался к источнику антилопы. До сих пор все шло так, как предполагалось. Погоня описывала большую дугу, фургон же двигался внутри, по меньшей дуге. Дикий табун возвращался к источнику совершенно утомленный. Охотники же ехали бодрые на свежих лошадях. Весь этот день, до самого вечера, мустангов не подпускали к воде, а затем пригнали к источнику антилопы и дали им волю напиться. Теперь опытные ковбои на свежих и сытых лошадях уже могли пустить в ход лассо. Опившихся лошадей бывает нетрудно поймать и стреножить. Все складывалось как нельзя более удачно, если бы не одно обстоятельство. Вороной жеребец, из-за которого они и затеяли эту охоту, был словно выкован из железа. Его плавный аллюр не изменился и оставался все таким же, как в первый день охоты. Он по-прежнему неутомимо вел табун, побуждая его ржанием и собственным примером к бегству. Но силы лошадей уже истощились. Старая белая кобыла, помогавшая охотникам отыскивать табун в темноте, отстала от остальных уже несколько часов назад, измученная до полусмерти. Остальные кобылы, по-видимому, уже потеряли всякий страх перед всадниками, и было ясно, что скоро они станут добычей Джо. А жеребец, который был целью всех трудов, оставался по-прежнему недосягаем. Товарищи Джо, хорошо знавшие его вспыльчивый нрав, нисколько не удивились бы, если бы в припадке внезапной ярости он попытался застрелить непобедимого вороного жеребца. Но Джо был далек от этой мысли. В течение всей недели, гоняясь за ним, он ни разу не увидел, чтобы вороной скакал галопом. Джо испытывал восхищение, свойственное всякому хорошему наезднику перед такой чудесной лошадью. Восхищение это все возрастало, и он скорее застрелил бы собственную лучшую лошадь, нежели это великолепное животное. Стоило ли даже брать награду, назначенную за его поимку? Джо начинал колебаться. Сумма была немаленькая, однако этот жеребец уже сам по себе представлял капитал, так как мог дать отличное потомство. Однако прежде его еще предстояло изловить. Нужно было кончать охоту. Джо оседлал свою лучшую лошадь. Это была кобыла восточной крови, но выросшая в прериях. Конечно, Джо никогда не мог приобрести такую прекрасную лошадь сам, если бы не одна слабость. В этих краях растет ядовитая трава, называемая локо. Обычно скот никогда не ест этой травы, но если случайно какое-нибудь животное попробует ее, то оно начинает отыскивать ее повсюду. Действие этой травы отчасти похоже на действие морфия, и пристрастившаяся к ней лошадь, хотя довольно долго ведет себя нормально, в конце концов обязательно погибает от бешенства. Про такое животное местные жители говорят, что оно одержимо локо, и в глазах лучшей лошади Джо порой появлялся этот дикий блеск, по которому знатоки определяют эти болезни. Но кобыла была сильной и быстрой, и потому Джо выбрал ее для окончания охоты. Джо поскакал вперед, к табуну. Он бросил лассо на землю, потащил его за собой, чтобы выровнять веревку, затем собрал его аккуратными петлями в левую руку и в первый раз за всю охоту, пришпорив лошадь, пустился прямо к жеребцу. Началась бешеная скачка. Перепуганные кобылы бросились в разные стороны, уступая дорогу. Свежая лошадь скакала галопом по степи, а впереди бежал жеребец, как и прежде, не сбиваясь со своей знаменитой иноходи. Это было просто невероятно. Джо подстрекал и голосом, и шпорами свою лошадь. Она летела как птица, но расстояние между нею и жеребцом не уменьшалось ни на один дюйм. Вороной миновал равнину, пронесся по заросшему кустарникам плоскогорью, спустился в предательскую песчаную ложбину и выбрался на луговую полосу, где его встретили лаем сурки. Джо скакал вслед за ним. Он едва верил своим глазам. Расстояние между ним и жеребцом не только не уменьшилось, но даже как будто увеличилось. Джо ругался, шпорил и понукал свою лошадь и, наконец, довел бедняжку до крайнего возбуждения. Глаза ее блуждали, голова моталась из стороны в сторону, и лошадь уже не смотрела на землю, не выбирала дорогу. Вдруг нога ее провалилась в барсучью нору. Лошадь упала, а вместе с ней полетел на землю и всадник. Джо больно ушибся, но все же поднялся на ноги и попытался поднять свою ошеломленную лошадь. Но для нее все было кончено. Она сломала переднюю ногу. Джо выстрелом из револьвера прекратил ее страдания и отнес седло назад в лагерь. Айнаходис, между тем, продолжал бежать. И бежал, пока не скрылся из виду. Все же это нельзя было считать поражением, так как у них в руках оказались все кобылы. Джо и Чарли погнали их в кораль к их прежнему хозяину и потребовали хорошей награды. Но для Джо этого было мало. Он мечтал завладеть жеребцом. Теперь, когда ему стали известны все его достоинства, он старался придумать какой-нибудь новый план. Часть 4. Поваром в этой поездке был Бетс. Мистер Томас Бетс, как он называл себя в почтовом отделении, куда являлся регулярно за письмами и денежными переводами, которые никто никогда и не думал посылать ему. Но ковбои звали его Том Индюшиный След, потому что он уверял, будто зарегистрировал в Денвере именно такое тавро. Оно имело форму индюшиного следа. Бетс также уверял, что клеймо это носят на своих боках бесчисленные стада коров и лошадей, что паслись на неведомых северных равнинах. Когда Бетсу предложили участвовать в этой экспедиции пайщиком, он насмешливо заметил, что лошадей продают теперь по $12 за дюжину. Действительно, в том году лошади стоили очень дешево, и поэтому он предпочел получать жалование, пусть и очень небольшое. Но никто, видевший иноходца хотя бы только один раз, не мог остаться к нему равнодушным. Так случилось и с индюшиным следом. Теперь и он пожелал сделаться хозяином мустанга, однако не знал, как добиться этого. Но однажды он повстречался с неким Биллом Смитом, более известным под кличкой Билл Подкова, потому что его тавро имело форму подковы. Поедая мясо и хлеб и запивая их дрянным кофе, Билл Подкова сказал: «Я видел сегодня этого иноходца, да притом так близко, что мог бы заплести ему хвост». «И ты не стрелял?» «Чуть было не выстрелил». «Ну уж нет, поберегись в него стрелять», — вмешался сидящий на другом конце стола ковбой с тавром двойное «Н». «Этот жеребец будет носить мое тавро еще до новолуния». «Поторопись, а то найдешь у него на боку треугольник с точкой, когда вздумаешь его клеймить». «И где ж ты его встретил?» «А вот как было дело. Я проезжал мимо источника антилопы, и вдруг вижу, на высохшем иле среди камыша что-то лежит. Я думал, что это какая-нибудь корова из нашего стада. Подъехал ближе и увидел лошадь, лежавшую плашмя. Ветер дул от нее ко мне, и потому я сумел подъехать совсем близко. И что же я увидел? Это был иноходец, мертвый как пень. Однако его не раздуло, как это бывает с трупом, и я не заметил, чтобы он был ранен. Да и падалью не пахло. Я не знал, что и думать, и вдруг вижу, он дернул ухом, на которое села муха. Тут-то я понял, что он только спит. Тогда я снял лассо и свернул его, но тут заметил, что веревка местами совсем перетерлась. Подпруга была у меня только одна, и я подумал, что моя лошадь весит около 700 фунтов, а жеребец 1200. И потому я сказал себе: не стоит пробовать, я только порву подпругу, хлопнусь озим и потеряю седло. Я стукнул по луке седла рукояткой плети. И посмотрели бы вы на мустанга. Он подскочил в воздух футов на 6 и бросился со всех четырех ног, фыркая точно паровоз. Глаза выпучил и помчался прямо в Калифорнию. Он уже должно быть там, если только не убавил хода. И провалиться мне на этом месте, если он хоть раз сбился с иноходи. Вот так. Рассказано все это было далеко не так гладко, потому что Билл то и дело пересыпал свою речь крепкими словечками и к тому же усердно жевал и глотал, так как обладал отличным аппетитом, а говорить с набитым ртом нисколько не стеснялся. Все ему поверили, потому что Билл пользовался репутацией правдивого человека. Из присутствовавших один только индюшиный след ничего не сказал, однако слушал он, как видно, внимательнее всех, так как рассказ этот подсказал ему новый план. Покуривая свою послеобеденную трубку, он обдумал этот план как следует, но, решив, что ему одному не справиться, посвятил свою тайну Билла Подкову. Таким образом, составилось новое товарищество для ловли иноходца, или, другими словами, для получения награды в 5000 уже обещанных за него, по слухам. Источник антилопы оставался любимым водопоем мустанга. Уровень воды упал, и между камышами и водоемом образовался широкий пояс высохшего черного ила. В двух местах этот пояс пересекали тропинки, проложенные животными, приходившими сюда на водопой. Лошади и дикие звери предпочитают придерживаться таких тропинок, рогатый же скот идет прямо сквозь камыши. Поперек наиболее заметной тропинки компаньоны выкопали яму длиной в 15 футов, шириной 6 и глубиной 7. Им пришлось проработать 20 часов без отдыха, так как надо было все закончить в промежутке между двумя водопоями мустанга. Работа была очень тяжелая. Когда яма была вырыта, ее искусно прикрыли жердями, хворостом и землей, так что стала она совсем незаметной. Покончив с этим делом, компаньоны спрятались на некотором расстоянии в ямах, приготовленных ими для себя. Около полудня к водопою явился иноходец. Он был теперь один, так как его табун находился в плену. Судя по следам, лошади редко пользовались второй тропинкой. И все же старый Том из осторожности забросал ее камышом, чтобы иноходец непременно пошел по той тропинке, где была вырыта яма. Какой недремлющий добрый дух охраняет диких животных? Вопреки всем ожиданиям, иноходец выбрал вторую тропинку. Он спокойно подошел к воде и начал пить. Охотникам оставалось последнее средство. Когда иноходец вторично наклонился к воде, Бетс и Смит выскочили из своих ям, быстро забежали в тыл мустангу, и едва он поднял гордую голову, как Смит выстрелил из револьвера в землю позади него. Мустанг понесся своей знаменитой иноходью прямо к устроенной для него западне. Еще секунда, и он должен попасть в яму. Вот он бежит по тропинке, где вырыта яма. Охотники считают его уже пойманным. Он скоро будет в их руках. Но свершилось невероятное. Одним могучим прыжком иноходец перескочил яму и, взрывая землю копытами, исчез вдали. Он умчался. Умчался, чтобы не возвращаться больше к источнику антилопы. Часть пятая. Дикий Джо был человек предприимчивый. Он хотел во что бы то ни стало поймать мустанга, и когда узнал, что за дело взялись и другие, то немедленно приступил к выполнению нового плана. Джо решил испробовать тот способ, к которому прибегает койот, чтобы поймать быстроногого кролика, а индеец, чтобы поймать антилопу. Этот старинный способ называется охотой с подставой. Область, по которой бродил мустанг и находец, представляла собой треугольник в 60 квадратных миль, ограниченный с юга и севера реками, а с запада – горами. Предполагалось, что мустанг никогда не уходит за пределы этой области, а источник антилопы всегда служит ему главной квартирой. Джо хорошо знал эту местность. Он изучил все ее родники и все ущелья. Если бы он сумел раздобыть 50 хороших лошадей, он мог бы распределить их таким образом, чтобы все важные пункты оказались занятыми. Однако в его распоряжении было лишь 20 хороших лошадей и 5 хороших всадников. Лошадей кормили овсом в течение 2 недель до начала охоты. Затем они были посланы вперед, и каждому из всадников были даны подробные указания, что ему надо делать. Они были на своих местах за сутки до начала погони. В назначенный день Джо отправился в фургоне к источнику антилопы и, остановившись в стороне, в маленькой ложбине, стал ждать. Наконец, из-за южных песчаных холмов появился черный, точно уголь, жеребец и спокойно спустился к источнику, как всегда одинокий. Он обошел его сначала кругом, нюхая, не спрятался ли там какой-нибудь враг. Затем направился к воде в таком месте, где совсем не было тропы, и начал пить. Джо смотрел на него и желал, чтобы он поглотил как можно больше воды, целую бочку. Но едва мустанг повернулся, чтобы пощипать траву, как Джо пришпорил свою лошадь. Мустанг услышал стук копыт, увидел всадника и помчался прочь. На равнине он повернул к югу. Знаменитый Аллюр слегка задерживал его разбег, но среди песчаных холмов он уже летел во весь опор, и расстояние между ним и его преследователем все увеличивалось. А лошадь Джо, тяжело нагруженная, проваливалась в песок на каждом шагу и отставала все больше и больше. Дальше на равнине лошадь Джо смогла несколько наверстать потерянное расстояние, однако затем начался длинный спуск, по которому лошадь не решалась бежать во всю прыть и снова стала отставать. Однако Джо не прекращал скакать за иноходцем. Он не щадил ни хлыста, ни шпор. Одна миля, другая, третья. И вот уже вдали виднеются скалы Арибы. Там Джо ждали свежие лошади, и он с новой энергией помчался дальше. Но темная, как ночь, грива, развиваясь по ветру, отдалялась от него все больше и больше. Вот, наконец, и ущелье Арибы. Ковбой, карауливший там, спрятался, и мустанг пролетел мимо. Он вихрем пронесся сначала вниз, потом вверх по склону, продолжая бежать все той же неизменной иноходью. Джо, вскочив на свежего коня, помчался вниз, потом вверх. Еще и еще, пришпоривая лошадь, он скакал, скакал и скакал, но не мог сократить расстояние ни на один шаг. Копыта мерно стучали. Прошел час, другой, третий, и уже впереди показалась Аламоза, где Джо ожидала подстава. Он кричал на свою лошадь, он всячески понукал ее. Вороной жеребец мчался как раз к намеченному месту, но не добежав до него последних двух миль, он вдруг, точно повинуясь какому-то странному предчувствию, свернул влево. Чувствуя, что мустанг ускользает, Джо нахлестывал свою измученную лошадь, стараясь во что бы то ни стало завернуть мустанга к подставе. Это была чрезвычайно трудная скачка. У Джо прерывалось дыхание, кожа седла скрипела при каждом прыжке. Летя наперерез, Джо как будто начал нагонять иноходца. Тогда он выхватил револьвер и стал выпускать пулю за пулей, чтобы поднять клубы пыли, чем наконец вынудил иноходца свернуть направо, к переправе. И вот они спустились к реке. Мустанг понесся дальше, а Джо соскочил на землю. Его лошадь уже окончательно выбилась из сил, проскакав 30 миль, да и сам Джо чувствовал себя не лучше. Глаза у него воспалились от едкой пыли, и он, почти ничего не видя перед собой, махнул рукой Тому и крикнул, чтобы он гнал мустанга к броду через Аламозу. Новый всадник понесся вскачь, на свежей, крепкой лошади, вверх и вниз по холмистой равнине, а вороной жеребец мчался перед ним. Он весь покрылся пятнами белоснежной пены, а шумное дыхание и бурно вздымавшиеся бока явно указывали, что ему тоже приходится нелегко. Но он все-таки продолжал бежать. Сначала Том как будто выиграл расстояние, однако потом стал отставать. Но тут у Аламозы его сменил другой всадник, на свежей лошади. Жеребец и его преследователь свернули к западу и мчались теперь мимо поселения сурков, через заросли колючих кустов и кактусов, царапавших и рвавших одежду. Вороной жеребец стал гнедым от пота и пыли, но сына ходи не сбился. Гнавшийся за ним молодой Кэррингтон с самого начала загнал свою лошадь, а теперь еще хотел заставить ее перескочить овражек, который вороной жеребец предпочел обойти. Одно неверное движение — и всадник с лошадью покатились вниз. Юноша уцелел, но лошадь разбилась, а дикий вороной жеребец несся дальше. Это случилось неподалеку от ранчо старика Галлего, где ждал успевший отдохнуть Джо. Не прошло и получаса, как он уже вновь гнался за иноходцем. Вдали, на западе, виднелись горы Карлоса. Там Джо ждали свежие лошади и люди. Зная это, неутомимый всадник постарался завернуть погоню на запад. Но иноходец, повинуясь внезапной фантазии, а быть может и внутреннему предчувствию, круто свернул к северу. Все искусство Джо оказалось бессильным. Он безжалостно гнал свою лошадь, кричал и стрелял, но черный метеор понесся вниз, по склону холма, и Джо не оставалось другого выбора, как только следовать за ним. Тут началась самая трудная и мучительная часть погони. Джо, жестокий к мустангу, был еще более жесток к своей лошади и к себе. Солнце жгло немилосердно. Раскаленную равнину заволокла жаркая дымка. Глаза Джо горели, губы его потрескались от соленой и едкой пыли. А охота все продолжалась. Единственный шанс на успех заключался в том, чтобы отогнать мустанга назад, к большому броду, через Аламозу. Впервые за все время погони Джо начал замечать у вороного жеребца признаки утомления. Его хвост и грива уже не развивались, как прежде, и короткое расстояние в полмили, отделявшее его от Джо, уменьшилось наполовину. Но он все же был впереди и бежал, бежал, бежал все той же иноходью. Прошел час, прошел другой, а жеребец все бежал. Однако они уже свернули с прямой линии. К вечеру, проскакав целых 25 миль, они приблизились к большому броду через Аламозу. Но Джо хотел сам продолжать погоню и, перескочив на дожидавшуюся его свежую лошадь, помчался дальше. Оставленная им лошадь, задыхаясь, бросилась к воде и пила до тех пор, пока не свалилась мертвой. Джо немного задержался, надеясь, что и вороной тоже обопьется. Но не тут-то было. Он сделал только один глоток и с плеском перебрался на другой берег. Джо понесся за ним по пятам. Прежде чем они скрылись вдали, ковбои у брода успели заметить, что расстояние между ними заметно уменьшилось, и лошадь Джо с каждым прыжком нагоняет вороного. Утром Джо вернулся в лагерь пешком. Его история была коротка. 8 лошадей пало, 5 человек совершенно выбились из сил, а необыкновенный мустанг-иноходец по-прежнему разгуливает на воле. Тут ничего не поделаешь. Догнать его нельзя. Жаль только, что я не продырявил его проклятую шкуру, когда мог это сделать, заявил Джо и отказался от дальнейших попыток поймать иноходца. Часть шестая. В этой последней экспедиции поваром опять был старик Индюшиный след. Он наблюдал за погоней с таким же интересом, как и все другие, а когда Джо потерпел неудачу, он только ухмыльнулся, заглядывая в котел, и проворчал про себя. «Будь я проклят, если этот мустанг не будет мой». От постоянного преследования иноходец одичал еще больше. Но он все-таки и теперь неизменно возвращался к источнику антилопы. Это был единственный водопой на совершенно открытом месте. На милю вокруг врагу там негде было укрыться. Мустанг являлся сюда ежедневно, около полудня, и приближался к источнику, лишь убедившись, что ему ничто не грозит. Лишенный своего табуна, он всю зиму прожил одиноко. Старый индюшиный след это хорошо знал и на этом строил свои расчеты. У одного из его приятелей была славная гнедая кобыла. Захватив с собой крепкие лошадиные путы, лопату, запасное лассо и толстый кол, старый повар оседлал эту кобылу и направился на ней к источнику. Несколько антилоп ускакали прочь, испуганные его появлением. Коровы лежали в траве, звенела песня жаворонка. Ясная, бесснежная зима в этих равнинах уже миновала, и весна приближалась быстрыми шагами. Том спутал маленькую гнедую кобылу и пустил ее пастись, однако она беспрестанно задирала голову кверху, испуская долгое призывное ржание. Старый индюшиный след проверил, откуда дует, и осмотрелся. Вот тут еще осталась яма, которую он помог выкопать. Теперь она была открыта и полна тухлой воды, в которой плавали дохлые сурки и мыши. Животные, приходящие на водопой, проложили себе новую тропу в обход ямы. Облюбовав кучу камыша возле ровной зеленой лужайки, повар глубоко вбил кол в землю, затем вырыл яму, достаточно большую, чтобы можно было в ней спрятаться, и расстелил на дне свое одеяло. Укоротив путы маленькой гнедой кобылы так, чтобы она едва могла двигаться, он растянул на земле лассо, привязал его длинным концом к столбу и прикрыл веревку землей и травой. Покончив с этим, он залез в свою нору. Около полудня призывно ржавшая гнедая кобыла наконец дождалась ответа. С холма на западе раздалось точно такое же ржание, и чернее на фоне неба появился знаменитый мустанг. Он приближался своей мерной развалистой иноходью, но часто подозрительно останавливался, осматривался и подавал голос. Ржание кобылы, вероятно, находило отклик в его сердце. Он приблизился, опять заржал, но вдруг встревожился и описал большой круг, ловя ноздрями подозрительные запахи. Но тут гнедая кобыла снова заржала. Мустанг описал еще один круг, приблизивший его к ней, и тоже заржал. Ее ответ, по-видимому, заглушил все страхи, и сердце его загорелось. Он горцевал, приближаясь к Солли, гнедой кобыле, пока не прикоснулся носом к ее носу. Но тут он на миг ступил задней ногой в роковую петлю. Том быстро дернул веревку, петля затянулась, и мустанг был пойман. В ужасе он высоко подпрыгнул, но Том воспользовался этим, и веревка, как змея, дважды обвелась вокруг могучих копыт. Страх удвоил силу коня. Он отпрянул, но веревка не пустила его, и он свалился, беспомощный, побежденный. Безобразная, сгорбленная фигурка старого Тома вынырнула из ямы. Повар торопился закрепить свою победу над этим великолепным созданием природы. Мощь коня оказалась бессильной против ума и изобретательности маленького, слабого человечка. Мустанг фыркал и отчаянно боролся, стараясь вырваться на волю. Однако все было уже напрасно. Веревка крепко держала его. Том ловко бросил второе лассо, которое обмотало передние ноги мустанга. Затем, искусным движением, Том стянул ему все ноги вместе. Разъяренное животное через минуту лежало на земле, беспомощное и связанное, как боров. Несчастный иноходец продолжал биться еще долго, пока окончательно не изнемог. Все тело его сотрясалось от судорожных рыданий, и по морде скатывались слезы. Том стоял и смотрел. И в душе старого ковбоя творилось что-то странное. Он дрожал с головы до ног, чего не бывало с ним с тех пор, как он в первый раз бросил лассо и поймал своего первого быка. И теперь он несколько минут не мог двинуться с места и лишь стоял и смотрел на своего замечательного пленника. Однако чувство это скоро рассеялось. Том оседлал кобылу, сыгравшую столь роковую роль, и, взяв новое лассо, надел его мустангу на шею. Он поставил кобылу возле жеребца. Уверенный, что мустанг не ускользнет от него, Том уже хотел распустить веревки, но тут ему в голову пришла внезапная мысль. Ведь он совершенно забыл про одно важное обстоятельство и начал дело, не имея всех нужных приспособлений. По законам Запада, дикий мустанг становится собственностью того, кто первый наложит на него свое тавро. Но как сделать это теперь, когда ближе, чем за 20 миль, не найти ни единого прибора для клеймения скота? Однако старый Том был изобретателен. Подойдя к своей кобыле, он по очереди осмотрел ее подковы. Да, одна из подков держалась некрепко. Том подцепил ее лопатой и сорвал. Найти топливо для костра на этой равнине было нетрудно, и скоро огонь уже пылал. Том взял подкову, завернул один ее конец в свой носок, а другой раскалил до красна на огне. Потом трижды приложил его ребром к левому плечу беспомощного мустанга, изобразив грубое подобие индюшиного следа своего тавро. Он использовал его впервые в жизни, как бы он ни хвастал прежде. Мустанг вздрогнул, когда раскаленное железо коснулось его тела, но дело было сделано быстро, и знаменитый мустанг-иноходец обрел, наконец, хозяина. Теперь оставалось лишь отвезти его домой. Том распустил веревки. Мустанг почувствовал это и, вообразив, что он уже свободен, вскочил на ноги. Он рванулся, но тотчас же опять повалился на землю. Его передние ноги были крепко связаны вместе, и он мог двигаться, только подпрыгивая. Если он пытался бежать, связанные ноги мешали ему, и он падал. Том на своей кобыле старался увести его за собой. Он тащил его, понукал и всячески принуждал идти, но строптивый, разъяренный и покрытый пеной пленник не хотел покориться. Он дико ржал и яростно фыркал, делая бешеные скачки и пытаясь вырваться на волю. Это был долгий и жестокий поединок. Блестящие бока мустанга потускнели от пены, смешанной с кровью. Бесчисленные падения и тщетная борьба измучили его, так как не могла измучить долгая погоня, длившаяся весь день. Хотя он бросался то в одну, то в другую сторону, но его порывистые скачки становились все слабее, и вылетавшая из ноздрей пена окрашивалась кровью. А победитель, беспощадный, властный и спокойный, все понукал его, заставляя идти вперед. Борясь за каждый шаг, они уже спустились по склону к ущелью и достигли начала тропы, ведущей вниз. Тут проходила крайняя северная граница прежних владений иноходца. Отсюда уже были видны ограды и ранчо. Том ликовал, но мустанг собрал вдруг остаток своих сил для последней, отчаянной попытки вернуть свободу и бросился вверх по откосу. Он взбирался все выше и выше, не обращая внимания на впившуюся в тело веревку, на выстрел, сделанный в напрасной надежде остановить его, заставить повернуть назад. Все выше и выше взбирался мустанг и достиг отвесного утеса. Оттуда он спрыгнул вниз, в пропасть, и пролетел 200 футов все вниз и вниз, пока не разбился о камни. Он остался лежать там, бездыханный, но свободный. Эрнест Сеттон Томпсон. «Мустанг и находец». Рассказ читал Роман Панков.